Глава 23. Настя вернулась к Альбине Фелицатовне. Ни Евгений, ни его жена никогда не вспоминали Валю, а Диме мать сказала. Угорел он на даче, думали уж с супругом, что судьба нам бездетным быть, да Господь послал Павлика. Все не одни. Настя усердно выхаживала болезненного мальчика. Павлик ухитрялся подцепить все существующие болячки. Рос тихим, молчаливым ребенком. Шумные игры он не любил и вообще больше напоминал по складу характера девочку. Павлуше нравилось играть не в машинки или солдатиков, а в куклы. Мальчик упоенно шил им наряды, делал прически, и как-то Евгений сказал, надо бы ему хоккеем заняться или борьбой, чтобы поздоровел и от болячек избавился. И Настя отвела паренька в секцию, но ничего хорошего из затеи не вышло. На коньках Павлик стоял плохо и страшно боялся, что его толкнут или прижмут к бортику. А от борьбы он отказался сразу, едва увидев, как спортсмены ломают друг друга на ковре. Спортивные занятия закончились, практически так и не начавшись. «Что он все болеет?» — воскликнул один раз Евгений. «Но это не моя вина», — неожиданно резко ответила Альбина. Настя от неожиданности уронила чашку, услыхав все заявления, а муж быстро посмотрел на жену и опустил глаза. Анастасия удивилась еще больше. С годами любовь Ажишка к мужу не угасла, наоборот, она трансформировалась в огромное всепоглощающее чувство. Альбина Фелицатовна, как и раньше, завязывала Евгению шнурки и квахтала над ним. Няня только качала головой. Но зачем ее хозяйка родила мальчика? Материнские чувства у Альбины Фелицатовны были в зачаточном состоянии. Нет, она не делала Павлику зла. Но только если в дом входил голодный Евгений и в тот же момент, требуя поесть, начинал ныть сынишка, а Жешка, не кормившая ребенка грудью, совала няньке рожок и неслась подавать ужин мужу. 99 женщин из 100 в подобном случае кинулись бы к ребенку, но Альбина Фелицатовна оказалась сотой, которая предпочитала супруга. А еще у Ажешка стала развиваться боязнь старости. Хозяйка подолгу сидела у зеркала, втирая в лицо крем и делая маски. Каждое утро Альбина вставала в 6 и торопилась в ванную, оттуда выходила при полном макияже и с прической. «Охота вам ни свет ни заря вскакивать», — не утерпела один раз Настя. «Поспите до 9». «С ума сошла», — нахмурилась Альбина. «Женечка меня ненакрашенная увидит и разлюбит, поймет, что я старею. Боже, это ужасно. Неужели нет радикального средства от морщин?» Няньке стало жаль окончательно свихнувшуюся на почве обожания мужа хозяйку. «Не переживайте», — попыталась она утешить Альбину. «Он сам не юнец, живот вырос, и лысина появилась. Куда же ему от жены, с которой жизнь провел, деваться? Никто ваше добро не заберет». Альбина моргнула раз, другой, потом молча отвернулась к зеркалу и принялась накладывать на щеки румяна. Настя пошла на кухню, испытывая чувство зависти. Конечно, Ажешка потеряла голову от любви к мужу, но, с другой стороны, не всем дано испытать столь всеобъемлющее чувство. В союзе Альбины и Евгений остальные были лишними, и Настя не понимала, зачем Ажешка понадобился Павлик. Вот отец любил мальчика и часто беседовал с ним или читал сыну книги вслух, но едва Женя говорил, «Павлуша, пойдем в кабинет, Жюля Верна полистаем», как Альбина Фелицатовна мгновенно восклицала. «Ах, как хорошо! А я с вязанием в уголочке посижу, ведь не помешаю!» Ажешка явно не собиралась делить Евгения ни с кем, даже с родным сыном. Летом семья уезжала на дачу. Евгений, связанный работой, не мог ежедневно мотаться в Подмосковье, он навещал своих в субботу и воскресенье. Едва электричка увозила мужа в Москву, как Альбина скучнела. В понедельник она старательно пыталась чем-то занять себя, во вторник скисала окончательно и говорила Насте. «Не в город надо срочно, ты тут одна справишься». Няня кивала, хозяйка веселая, словно птичка, упархивала к супругу. Возвращалась она в четверг вечером и, забыв поцеловать Павлика, сразу кидалась к плите, приговаривая. «Женечка в пятницу вечером прибудет, надо тесто на пирожки поставить, сделать его любимый с капустой. Лучше с мясом». Один раз попросил Павлуша. Мать уставилась на сына, а затем раздраженно воскликнула. «Фу, глупости! Женечка только с капусткой любит!» Вот и поймите теперь, зачем даме был нужен ребенок. Она им совсем не занималась, матерью Павлуши была Настя. Мальчик вырос, стал подростком, а няня была при нем. Но всю глубину чувства Альбины Настя поняла, когда Евгений умер. Вдова превратилась в зомби. Несколько месяцев она ни с кем не разговаривала, ела то, что подсовывала ей испуганная Настя, и отказывалась выходить из квартиры. Потом Альбина Фелицатовна опомнилась и превратила комнаты в мемориальный комплекс. По всем стенам она развесила фото обожаемого Женечки и запретила Насте трогать вещи покойного. Более того, Ажишка стала вести себя так, словно Евгений ушел на работу и вечером обязательно вернется. «Ты купила газеты?» — вопрошала она у Насти. «Положи на тумбочку, Евгений вечером почитает». Настя вздрагивала, но исполняла приказ. Альбина Фелицатовна не изменила своим привычкам, она по-прежнему вставала в 6, накладывала на лицо макияж и варила супругу какао. «Дорогой!» — кричала вдова. «Завтрак на столе!» Настя и Павлик вздрагивали, но ничего не говорили. Во всем остальном Ажишка казалась вполне нормальной. Она даже повеселела, вот только начисто отказывалась считать мужа мертвым, могла сказать знакомым. «Женечка в командировке». Но поскольку никакого вреда от этого никому не было, Настя решила не обращать на закидоны хозяйки внимания. Жаль, конечно, что нянька была необразованной, иначе она бы спохватилась и вызвала к Альбине психиатра. Может, тогда и не случилось бы несчастье. Как-то летом на даче Альбина в один из дней весьма резко спросила. «А куда подевались книги из библиотеки? Отчего внизу вместо Брогауза стоят дурацкие издания и какие-то журналы понапиханы?» «Мама», — спокойно ответил Павлуша, — «старой энциклопедией никто не пользуется. Я переместил ее наверх, а на нижние полочки поставил нужные мне книги». Глаза Альбины чуть не вылезли из орбит. «Что, ты переворошил библиотеку?» «Да», — кивнул сын. «Разве нельзя?» «Конечно, нет», — взвизгнула дама. «Почему?» «Папа читает Брогауза». Павлик крякнул. «Мама, мне очень неудобно наверх за книгами лазить». «С ума сошел? Верни энциклопедию». «Пусть наверху останется». «Нет». «Мама», — начал было юноша, но мать не дала ему договорить. Тонкая рука, украшенная кольцами со всего размаха, опустилась на щеку парнишки. «Ты не уважаешь отца». Павел вздрогнул и впервые в жизни заорал. «Хватит бредятины, папа умер». «Что?» — отшатнулась Альбина. «Отец в могиле», — четко произнес Павел. «Достаточно с меня твоего идиотизма. Теперь я тут хозяин. Извини, я устал от истерик и кривляний. Мне жаль папу, не хватает его, но портить себе жизнь я не дам. Знаешь, мама, тебе следует посетить психиатра, попить лекарства, авось в себя придешь». Альбина рухнула на диван. «Кто умер?» «Хватит», — рявкнул сын. «А ты, значит, хозяин?» — прищурилась мать. «Да», — кивнул Павел. «Я достаточно взрослый, чтобы стать во главе семьи. Пойми, пожалуйста, папы нет, но есть я, и мне тоже хочется, наконец, хоть капли внимания». Настя ожидала, что Альбина с воплем «Прости, милый, я всегда была с тобой несправедлива» бросится на шею юноши или упадет в обморок. Но няньке в голову не могло прийти, как станут развиваться события. Альбина Фелицатовна выпрямилась. «Хозяин? Ха-ха-ха. Ты приемыш, дурная кровь. Весь пошел в своих неизвестных никому родителей». «Мама», — попятился Павлик, — «ты о чем? Сумасшедший меня считаешь?» «Нет-нет, просто ты...» «Не смей мне тыкать, выродок». «Мамочка, я тебе дрянь, не мать». «А кто?» — окончательно растерялся паренек. Альбина зло засмеялась. «А, хотел у меня утешение отнять. Я-то себя успокоила, Женечка не умер. Просто уехал, а ты решил глаза мне открыть. На, гляди, Альбина Фелицатовна, нет с тобой Женечки. В самое больное место в сердце гвоздь забил. Ну и я тебе отплачу. Может, и лучше, что так случилось. Хозяин, нищая дрянь, вот ты кто. И совсем не сын Женечки, и уж не мой это точно». С этими словами Ажешка подлетела к юноше, изо всей силы толкнула его, и когда тот, не удержавшись на ногах, упал на пол, нависла над ним и заорала. «Правду очень любишь, про смерть мужа мне напомнил. Так слушай про себя истину». Ни Настя, ни Павлик не успели даже пошевелиться, как Альбина Филицатовна начала издавать нечленораздельные звуки. Валька, слава богу, убралась. Все, нету ее. Дима, дрянь, дрянь, угорел. Женечка знала, у них дурная кровь. Я его совсем убедила. Да, он поверил, но потом... Павел, ох, горе! Настя прижала руки к лицу, а Павлик растерянно спросил у няни. Это она про кого говорит? О Валентине и Дмитрии, тихо пояснила Настя. Твоих сестре и братья, умерших в раннем возрасте. Альбина Филицатовна услыхала слова няньки и захохотала, словно безумная. «Да жива, Валька, только, слава богу, я избавилась от нее навсегда, а Дима угорел сам, честное слово, случайно это вышло, клянусь». «Господи», — еле выдавил из себя Павлик, — «надо врача вызвать и срочно маму в психиатрическую клинику везти». Настя не знала, что делать, она понимала испуг воспитанника, но с другой стороны... В отличие от Павлика, она была в курсе некоторых событий. Валентина-то и впрямь жива. А вот подробности о гибели Димы нянька не знала. Внезапно Альбина Филицатовна перестала смеяться. Она спокойно промокнула глаза кружевным платочком и сказала. «Нет, Павел, я вполне нормально. В нашем роду сумасшедших не было. Я хорошо знаю своих предков. А вот ты этим похвастаться не можешь, потому что являешься лицом без рода, без племени». Я не твоя мать, никогда не рожала тебя на свет, и счастливо признать сей факт. Ты никогда не нравился мне, потому что имеешь отклонения, очевидно, генетические. Ты нечто маловразумительное. Ну разве нормальный юноша станет мечтать о профессии парикмахера? Право, смешно, парни мечтают стать учеными, военными, но никак не цирюльниками. Ты с детства был дефектен. Но, Женечка, мой муж, увы, обожал тебя, и ради него я терпела около себя нечто мерзкое, фу. Не следовало тебе сейчас начинать скандал. Не надо было трогать энциклопедию и называться хозяином, уж совершенно нельзя было пугать меня сумасшедшим домом. Зря ты так поступил, теперь знай правду. Я усыновила тебя. На самом деле тебя родила непотребная девка, малолетняя проститутка». Евгений очень хотел иметь сына, и ради мужа, ради его счастья, мне пришлось пойти на то, от чего душа переворачивалась. Нет в тебе ни капли благородной крови, увы, весь пошел в мамашу. А уж кто твой отец? Ей самой неведомо, привокзальная бы...» Площадное слово вырвалось у Альбины словно плевок. Настя остолбенела, никогда она не слышала от хозяйки столь грубых выражений. «А теперь», — гордо выпрямив спину, заявила Альбина, «ты должен убраться отсюда». Павлик заморгал. «Прямо сейчас», — скинула голову Ожешка. Павел развернулся и ушел в свою комнату. Альбина Филицатовна усмехнулась и велела Насте. «Ступай, пригляди за выродком, чтобы не спер чего». Высказавшись, дама удалилась к себе. Настя потрясла головой и ринулась за Павликом. Воспитанник молча уминал кулаком в сумке вещи. «Миленький», — бросилась обнимать парнишку нянька. «Успокойся, она сейчас не в себе. Наговорила не весь чего, сам понимаешь, психопатка». «Нет», — всхлипнул Павлик. «На этот раз она не соврала. Лгала она раньше, когда улыбалась и сюсюкала. Только я очень давно понял, она меня не любит. Переживал, конечно, старался матери понравиться. Детское сердце чуткое, фальшь мгновенно улавливает. Небось, сама видела. Альбина Филицатовна со мной... Возиться не хотела, в мужа растворялась, а сын так, по боку. Слава богу, теперь все на место встало. Я приемыш, отсюда ее равнодушие и нежелание целовать меня. Знаешь, она никогда не говорила мне спокойной ночи и не обнимала на ночь. Все, я ухожу». «Куда?» — засуетилась Настя. «Эй, стой, ночь на дворе». «Неважно», — отметил Павлик. «Больше здесь находиться я не имею права». «Погоди». «Нет». «Только до утра». «Не стану». «Павличек!» — в полном отчаянии воскликнула Настя. «Ну, ради меня!» Паренек обнял няньку. «Ты всегда пыталась заменить мне маму, спасибо. Я очень люблю тебя, но настала пора найти ту, что произвела меня на свет». «Да зачем?» — чуть не рыдала Настя. «Пойми, ни одна нормальная женщина не отдаст свое дитя. Значит, твоя мама...» Дальше Настя говорить не стала. Догадалась захлопнуть рот. Павлик кивнул и закончил за нее фразу. «Шалава и проститутка. Пусть так, но она родила меня на свет и неизвестно, по какой причине была вынуждена бросить. Вот найду ее и задам ей несколько вопросов. И потом вполне вероятно, что матери той настоящей требуется моя помощь. Ясно?» Настя растерянно смотрела на воспитанника, а женоподобный мямля Павлик в тяжелой ситуации неожиданно проявил несгибаемую твердость характера. Юноша дошел до двери, обернулся и сказал: «Передай Альбине Филисатовне спасибо за приют и хорошие отношения. Еще скажи, что я не собираюсь более беспокоить ее, никогда не вернусь и не напомню о себе. Ничего не взял, только паспорт и совсем немного насильных вещей, да и то не ею купленных. У меня с собой лишь шмотки, которые дарила Каролина Карловна». «На-на!» — Настя стала судорожно совать Павлику деньги. «Это мои личные, не хозяйские». Паренек поколебался, потом сунул купюры в карман. «Спасибо, прощай. А этой передай, пусть объявит меня умершим, как и ту несчастную девочку». Дверь ударила о косяк, Настя рухнула на галошницу и зарыдала в голос. Из комнаты выплыла Альбина Филисатовна. «Что воешь?» — сердито осведомилась она. «Павлуша ушел». «С катертью дорога, он прилично одет?» — неожиданно поинтересовалась хозяйка. От странности вопроса у няни высохли слезы. «Нормально», — прошептала она. «Он ничего с собой не взял, только вещи, которые ему ваша лучшая подруга Каролина Карловна подарила». Альбина Филисатовна усмехнулась. «Похоже, сегодня день откровений. Каролина никогда не была моей подругой, хоть и частенько просиживала тут часами. Женечка дружил с Яковом, братом Каролины, а я, естественно, чтобы не расстраивать супруга, общалась с этой дамой. Меня совершенно не волнует, в каких шмотках вымылся из дома Пашонок. Я только спросила, он хорошо одет?» «Ну да», — кивнула Настя. «Как обычно, аккуратно, чисто». «Вот и отлично», — воскликнула Альбина. «Ночь стоит темная, а вось кто-нибудь на его вещички польстится и прибьет его за них». Тут Настя окончательно лишилась дара речи. Да и кто бы не потерял его, услыхав такое. «Хотя мерзавцам везет», — спокойно вещала хозяйка. «Небось, жив-здоров останется, гадости говорить обо мне начнет. Ну да на это наплевать. А вот только бы и про отца не стал глупости придумывать». Настя судорожно икнула. «Что?» — прищурилась Альбина. «Ты так любила уродца, что никак успокоиться не можешь». «Как же иначе?» — с трудом выдавила из себя нянька. «Ведь с пеленок его растила». «А вот у меня к нему любви нет», — хмыкнула Альбина. «И быть не могло, да уж. А все она, Арина Константиновна, ее придумка была. Все из-за нее. Еще тогда следовало мне и отпор дать. Да, Женечка, ладно, тебя это не касается. Впрочем, можешь успокоиться, далеко твоя любимая чадушка не уйдет. Каролине попрет, больше некуда, ни друзей у него, ни приятелей нет. А Каролина всегда поганца обнимала, целовала, подарки таскала. Цирк прямо. Не стани, к сожалению, ублюдок выживет. Езжай домой, неделю отдыхай, ты мне пока не нужна. Потом на городскую квартиру приходи, я с дачи съеду». Настя выполнила приказ, но когда она пришла на городскую квартиру, Альбина ей заявила: «Ты уволена». «За что?» — поразилась няня. «Я должна объяснять?» — прищурилась хозяйка. «Прощай». Настя пошла по лестнице вниз, оказалась во дворе, и тут с ней случилась истерика. Она стала кричать, сбежались соседи, в конце концов из дома выскочила Ажешка, увела ее к себе, напоила чаем и сказала: «Приходи в субботу». «Вы меня не увольняете?» — прошептала Настя. «Нет, конечно», — вздохнула Альбина. «Просто ты неправильно поняла мои слова. Я имела в виду, что тебе до выходных приходить не надо».